5. Планируйте не на сегодня, а на будущее. Very simple principle. Принцип очень прост. Plan your week, not your day. Планируйте на неделю, а не на день. So many executives get up and go to work in the morning. Столькие руководители просыпаются с утра и едут на работу. And ask themselves, okay, what am I going to do today? Задавай себе вопрос: так, чем бы заняться сегодня? You're losing lots of time. Этим вы теряете очень много времени. You are not being proactive. Вы не ведете себя проактивно. You're being reactive. Вы просто реагируете на внешние стимулы. And 90% of the time, reactive behavior costs you time. И в 90% случаев реактивное поведение отнимает у вас время. I'm always thinking a couple of months ahead. Я всегда стараюсь думать на несколько месяцев вперед. Tactically. Тактически. A couple of years ahead. И на несколько лет вперед. Strategically. Стратегически. And every week I get together with my management team. И каждую неделю я собираю своих менеджеров. Monday at 8 in the morning. В 8 утра в понедельник. We have breakfast together. Мы вместе завтракаем. And we sit down and talk about the week. И обсуждаем планы на ближайшую неделю. I've done that for years. Я делаю это годами. Actually, I've done it almost 2 decades. На самом деле, это моя традиция вот уже 2 десятилетия. And I've learned if we do that together. И я понял, что если мы делаем это вместе. We'll have a better week. Это помогает нам сделать нашу неделю эффективнее. We'll have a more certain week. Мы знаем, что ждет нас. And it will also save us a lot of time. И это экономит всем нам кучу времени.